все-таки чертовски одинаковые. Время, которое люди так стремятся заполнить, всего лишь бессодержательное понятие, необходимое лишь для того, чтобы придавать фальшивое значение бессмысленному занятию, стремлению найти себя в жизни. Женщина натянула шапку на лоб и начала медленно подниматься по зажатым между старыми каменными домами ступеням. В узких переулках было темно. Не исключено, что шторм вызвал сбои в подаче электричества. Изучая человеческое поведение, она в какой-то момент поняла, что доброта, проявление заботы, солидарность — это лишь пустые выражения для востребованного поведения, попытка найти объяснение и оправдание заповедям на скрижалях, проповедям воинствующего араба, воображению философов и сказкам из уст еврея-мученика. «Зло — это человеческое изобретение», — думала она. «Зло — это не создание дьявола, не коленопреклонение перед грехом, не результат материальной нужды и несправедливости. Никто не называет львицу злой, когда она бросает больных детенышей, хотя, лишая их материнской заботы, она обрекает их на ужасную смерть». В учебниках по зоологии без упрека говорится о самцах-аллигаторов, которые пожирают собственных детенышей, повинуясь инстинкту, который подсказывает им, что корма на всех не хватит. Она остановилась в переулке у неприметной двери церкви святого Михаила. Немного помедлила, пытаясь отдышаться после подъема по ступенькам. Осторожно положила руку на щеколду, но потом пожала плечами и пошла дальше. «Пора возвращаться домой». Опять начал сеяться мелкий дождик, окутывая кожу легкой влажностью. «Нет никакого смысла клеймить позором естественное поведение», — подумала она. «Поэтому животные свободны. Люди тоже хотели бы уничтожать друг друга без запретов, угроз, наказаний. И, может, было бы даже целесообразно хлопать Каинову печать на лоб тем, кто нарушал нормы и следовал своей природе. Но все-таки это... не зло», — подумала она, судорожно хватая ртом воздух на площади мира. Женщина остановилась перед витриной агентства по продаже недвижимости. Бедра слабо, приятно ныли, хотя она одолела не больше пары сотен ступенек. Она слизнула пот с верхней губы, левую пятку огнем сжег волдырь. Она так давно не испытывала удовольствия от физических усилий. Слабая боль словно подтверждала ее присутствие в мире. Она подняла лицо к небу и почувствовала, как дождь попадает за воротник, стекает по ключицам вниз, в вырез платья, как твердеют соски. Все изменилось. Даже жизнь стала реальной, обрела ту напряженную интенсивность, которую она никогда раньше не знала. Наконец-то она стала уникальной. Глава 7. Задача, которую она перед собой поставила, была слишком сложна. Ингер Йоханна Вик сделала глоток чая и недовольно поморщилась. Чай простоял слишком долго и стал совсем горьким. Она выплюнула желто-коричневую жидкость обратно в чашку. «Фу!» — скривилась Ингер Йоханна, радуясь тому, что она одна. Отодвинула от себя чашку и открыла холодильник. Ей нужно было отказаться сразу. Эти два дела об убийстве достаточно сложны даже для команды профессиональных детективов, у которых есть доступ к современным технологиям, продвинутым компьютерным программам. В их распоряжении результаты экспертиз, аналитические обзоры и, кроме того, время побольше, чем у нее. Ингер Йоханна не располагала ничем из перечисленного.